Глава 6. Арина. «Да», — ответила девчонка. «А ты откуда?» Я дальше не слушала. Не могла бы услышать, даже если бы захотела. В ушах зашумело, а перед глазами на мгновение потемнело. Я на секунду даже успела подумать, что прямо вот так грохнусь в обморок, но этого не произошло. Часто заморгала, задышала глубже и все же повернула голову ко входу в аудиторию. Стоило мне только сосредоточить взгляд на нем, как я застыла. Забыла, что моргала. Да что там? Как дышать, я тоже забыла. Даже сердце на короткий миг перестало беспокойно трепыхаться в груди и затихло. Это был он, Дамиан Демидас, повзрослевший, возмужавший, превратившийся в лучшую версию себя. На его голове больше не красовался дерзкий короткий ежик волос. Теперь они отросли и лежали в красивой, модной, отчасти небрежной укладке. Плечи его стали намного шире, словно он все 2 года провел безвылазно в качалке. Казалось, что и ростом он стал повыше. Но не только внешне он изменился. Аура, витавшая вокруг его персоны, больше не отпугивала. Он стоял и мирно общался с одним из наших одногруппников. Я даже заметила, как он улыбнулся на какую-то брошенную шутку. «Парни, проходим, рассаживаемся!» В аудиторию вернулась профессор. Дамиан прекратил разговоры и двинулся в мою сторону. Именно тогда я поймала на себе его взгляд, глаза в глаза. В тот момент, когда наши взгляды встретились, на меня волной хлынули воспоминания. Все важные моменты, связанные с ним. Тот самый первый, когда я впервые его увидела. Это было в 7 классе, на линейке, словно в прошлой жизни. Его тогда награждали за спортивные достижения. Именно в тот день я впервые обратила на него внимание и влюбилась. Уже тогда на него смотрели все девчонки с обожанием, хотя в то время он еще не был тем демоном, которого впоследствии боялись и сторонились. Его первый взгляд, устремленный мне в глаза, в тот день в столовой, когда я и двинуться с места не могла, словно он своими янтарными глазами пригвоздил меня к месту. Наш первый танец на балу, когда я таяла в его руках, еще не подозревая, как скоро все изменится. Наш первый разговор и предложение стать его девушкой. Первая поездка с ним на машине, первый поцелуй, первое свидание, первые слезы, первая обида, первая драка, первое предательство и первое разочарование. В мыслях пронеслось все за один миг. Казалось, что перед глазами целая жизнь пролетела. Сейчас что-то в нем незримо изменилось. Его глаза. Это были другие глаза. В них не было того огня, который я видела каждый раз раньше. В том огне горела страсть, ярость, злость, целая гамма сплетенных воедино эмоций. Но теперь это был спокойный взгляд, скорее даже безразличный. Он задержался на мне всего на пару мгновений, а потом отвел глаза и прошел мимо, направляясь к галерке. «Что? Он меня не узнал?» Я бы в это ни за что не поверила. Не в то, что он прилетел в этот город и поступил в тот же институт, на тот же факультет. Было чистой случайностью. Не в то, что он меня не узнал. Я была уверена, что он сделал это специально. Вот только зачем? Что он пытался этим показать? Открыв рот, я проследила за ним взглядом, прежде чем отвернуться и посмотреть прямо перед собой. «Арин!» — это меня звала Василиса. «Это кто? Ты его знаешь?» «Типа того. Кое-кто из прошлой жизни». Пробормотала я, только сейчас спохватившись. «Стой! А где Тим?» «Он еще не вернулся», — ответила девчонка, пожимая плечами. Я взволнованно уставилась на дверь, параллельно нащупывая мобильник в сумке. «Ты где?» — напечатал я сообщение. «В туалет забежал руки помыть. Уже иду». Дождавшись ответа, я выдохнула. Я все еще хорошо помнила, с кем была та первая драка, в которой я видела Дамиана. И, естественно, успела даже подумать, что их встреча не прошла незаметной. Тим и Дамиан. Раньше их нельзя было оставлять вместе. Я переживала ровно до того момента, пока Тим не появился в дверях аудитории. Осмотрела его с ног до головы. Не заметив в его внешнем виде никаких изменений, я все же выдохнула. «Ты видел?» — шепнула я, склонившись к плечу Тима. «Демидаса?» — так же тихо и с каким-то сожалением уточнил он. Я кивнула. «Да, собственно, уже не ждала ответа, раз он понял, о ком я спрашивала. Значит, успел заметить его появление в нашей группе». Всю пару я просидела, неестественно выпрямив спину, и, конечно же, не слышала ни единого слова преподавателя. Хотя она, скорее всего, транслировала что-то очень важное и интересное, касавшееся ее предмета. Я об этом только догадываться могла, ведь все полтора часа просидела, изо всех сил стараясь не обернуться. А так хотелось, ведь спину мне просто нещадно жгло от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Стоило только паре закончиться, как я схватила Тима за руку и помчалась на выход из аудитории. Торопилась оказаться в числе первых. А потом понеслась по коридору в сторону выхода. Мне срочно нужно было выйти на свежий воздух, подышать и привести мысли в порядок, иначе мне казалось, что я задыхалась. «Как? Зачем? Почему он тут?» Рассеянно выпалила я, глубоко дыша и хватаясь за шею. «Посмотри на меня», — потребовал Тим, схватив за лицо. Он заставил меня остановиться на месте и заглянуть ему в глаза. «Дыши». «Я пытаюсь, но воздуха не хватает». И все же, глядя на него, я действительно успокаиваюсь. «Не бойся, не думай о нем. Мы ведь теперь вместе. Значит, он зря приехал. Ведь так?» «Так. Конечно, так, Тим. Я его тут никогда не ждала». Тиму удалось меня успокоить. За каких-то несколько минут я взяла себя в руки и прекратила панику. Парень крепко прижал меня к себе и какое-то время не выпускал из объятий. «Ты так меня напугала», — шепнул он. «Чем?» Недоуменно уставилась я на Тима. Он обхватил мое лицо ладонями и заглянул в глаза. «Вот такой реакции на одно только его появление. Вы ведь не разговаривали? Или я что-то пропустил?» «Нет, он вообще сделал вид, что не знает меня», — поспешила ответить сдавленным голосом. «Наверное, именно это и сбило меня с толку. Именно этот показной игнор. Если бы он заговорил со мной, подошел ко мне, я знала бы, как вести себя и что ему ответить. У меня было 2 года, чтобы отрепетировать этот момент. Но такое его поведение вывело меня из равновесия». «Ты ведь понимаешь, что он тебя узнал, что он приехал к тебе, что просто не будет?» Все еще, продолжая заглядывать в мои глаза, спросил Тим, слегка сдвинув брови. «Я понимаю, я не дура». Выпалила я, понимая, что не только я видела угрозу в лице вдруг появившегося из ниоткуда Дамиана. «С каких пор ты мне не доверяешь?» «Я доверяю тебе, и я не доверяю ему», — честно признался Тим. «А еще я не уверен. Забыла ты его или все еще влюблена, как тогда?» «Перестань, Тим. Я тебе пообещала, что мы попробуем. А это значит, что кроме тебя мне никто не нравится». Выпалила я, убеждая в первую очередь себя. «Даже он, Тим, этот чертов Дамиан Демидас. Давай оставим разговоры о нем в прошлом. Мы ведь тоже можем делать вид, что его не существует. «Эй, ребят, вы чего тут? Скоро пара начнется!» К нам неспешно подошла Василиса. «Ой, точно!» Вспыхнула я, понимая, что слишком сильно среагировала на подарочек из прошлого. «Пошли, а то опоздаем!» Мы вбежали в аудиторию как раз после преподавателя. «Дорогие первокурсники, сразу хочу рассказать вам о правилах на моих занятиях. Я не люблю опоздавших и очень уважаю студентов, которые не прогуливают. И самое главное, я поделю вас на группы, в которых вы будете работать весь семестр. Ничего хитрого не будет, разделю по алфавиту». Начала была речь преподавательница. Я быстро смекнула, что Борисова и Молчанов никак не окажутся в одной группе, и даже успела расстроиться. Но вскоре мне стало уже не до этого. «От А до Д. Вас тут совсем немного, всего пятеро. Вы будете в первой группе. Вторая группа с Е до К. Третья будет с Л до П. РФ – это четвертая. С Х до Я – пятая группа. В каждой группе от 5 до 8 человек. Не переживайте, количество человек в группе ни на что не влияет». Мы переглянулись. Я поняла, что Тим с Василисой остаются в одной группе, а мне придется примкнуть к той, где будет Демидас. «Сразу пересаживайтесь». Преподаватель указала, в какой зоне размещается конкретная группа, и все стали перетекать из одного конца аудитории в другой. Я оказалась в группе со старостой, еще одной девочкой, которую я не знала, и парнем, с которым разговаривал Дамиан перед первой парой. Ну и сам Демидас также присел совсем рядом. «Меня зовут Вита», — представилась невысокая блондинка. «Я Стас», — подхватил следующий. «Меня зовут Арина», — произнесла я, обведя взглядом группу, кроме одного ее участника. «Я Таисия. Можно просто Тая. Но вы, наверное, и так помните», — сказала староста. Все замолчали. «А тебя как зовут?» — спросила Вита, посмотрев на Демидаса. «Дамиан, можно Дам. Можете звать меня Демидас или Демон. Кому как больше нравится». Я еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Так пафосно это прозвучало. Столько внимания его персоне, как будто остальные значат меньше. «Отлично! Все расселись. Приступим!» Мне казалось, что я первую пару просидела как на иголках, ощущая себя неуютно, ежесекундно желая обернуться, чтобы узнать, смотрел на меня Дамиан или нет. Так вот, то были цветочки. Именно на этом занятии мне было трудно, ведь он сидел прямо за мной и прожигал дыру в моем затылке. Мне даже оборачиваться было ни к чему. Я и так это прекрасно ощущала. Я была уверена, что он смотрел на меня все время, и от этого осознания никак не могла сосредоточиться на предмете. Я снова не услышала ни одного слова преподавателя. Когда поняла, что собраться не удастся, просто стала смотреть на часы, считая каждую секунду до окончания этой пытки. Пара закончилась, и я сразу рванула к преподавателю. Жаль, что я была не одной желающей с ней поспорить. Встала в очередь и была решительно настроена дождаться. «Вы чего тут?» Ко мне подошел Тим. «Хочу попроситься в другую группу», — ответила я. «Сейчас ведь обед. Вы идите, займите очередь, я скоро приду». Тим кивнул и направился к выходу, а я осталась стоять. Вот только зря. «Девушка, милая, вы должны находить общий язык с любым. Иначе какой из вас юрист? Поверьте, этот опыт вам в жизни пригодится. В любом случае я не меняю группы. Все остается, как я распределила». Я пыталась объяснить сложившуюся ситуацию, но она была непреклонна. Мне пришлось сдаться. Понурив голову, я отправилась на выход и чуть не застыла на месте, обнаружив стоящего в дверях и сжигающего меня недобрым взглядом Дамиана.